Я только что сделала необдуманный поступок. Более того, я не жалею об этом. А совесть моя теперь чиста, пояснил Эл. Теперь все сделано, можно отдыхать. Что? Спросил Димка. В его голосе услышалась обреченность. Эл, говори, не надо игр. Я только что отказалась от капитанского звания. Я ушла из космофлота. Как ни в чем не бывало, ответила она. Мне предложили звание или корабль. Я выбрала корабль. Ты что, с ума сошла? Эл, у тебя нервы сдали? Они тебя прикончат. Капитан, скажи, что это истерика. Передай-ка мне рули, а не то ты меня прикончишь раньше. Эл отобрала у него управление. Пока меня не будет, слушай Алика. Он сам тебя найдет. Проводишь меня до порта и сразу улетай. Улетучишься, исчезнешь. Куда захочешь, хоть в нору. «С какой стати?» — возмутился Димка. «Слушай, что говорю. Ты избегаешь? Это как получится». «Эл, что это за полный бред? Хуже не придумаешь!» Он стал махать руками. «Из-за этого корабля такие жертвы? Что ты делаешь? Дальше-то что?» «Я же тебе сказала, что делать. Вот и делай. Я буду тебе очень благодарна». «Да? Масштабы твоих выходок поражают. Поздравляю, кажется, ты поссорилась с целой планетой, Эл». «Космофлот еще не планета, не преувеличивай». «Не скромничай, ладно, будет», — стал ерничать Димка. «Может, я сплю, разбудите меня, зачем? Объясни». Я позволила себе слабость уйти с размахом. Все думала, чтоб такое натворить, чтобы душе стало полегче. Может, у меня и верность дали нервы? Меня отточертили пустые подозрения, споры, цена которым ноль. Бессмысленные попытки доказывать свою правоту. Я боролась. Я сделала больше, что от меня ждали. Больше, чем ожидала сама от себя. Я хочу спокойно подумать, как жить дальше. Я хочу решить, кто я. Ну и способ ты нашла. Димка вздохнул. Посмотрел на Эл, покосился. Они уносились от посадочных площадок порта. Эй, ты куда? Высадимся на смотровой. Катер сел прямо на площадку. Редкие наблюдатели с интересом посмотрели на лихача, что сел на маленький пятачок. «Хватит выкрутасов, Эл!» — воскликнул Димка. «Как я взлечу! Снесу поребрик! Ты будешь отвечать!» «Ты хороший пилот, взлетишь!» — улыбнулась она. Эл выбралась из катера. «Вон он, мой красавец!» — сказала она, указав рукой в сторону площадок с кораблями. Димка вышел следом за ней и ринулся к ограждению. «Ух ты! Вот эта штуковина! Красотища! А в миниатюре не так выглядит!» — воскликнул он. «Ты полюбуйся, я вниз посмотришь и улетай!» Димка даже не ответил, не мог оторвать взгляда от корабля. Эл спустилась с площадки в зал, подала карточку на регистрацию. Вежливая девушка улыбнулась ей. «Марс?» — спросила она. Эл кивнула. «Придется подождать минуту или 15. Лайнер поменяли. Его подадут чуть позже. Извините». «Я подожду», — кинула Эл. Девушка проводила ее взглядом. Эл прошлась вдоль прозрачной стенки, отгораживающей выходы на посадку. Стенка была невысокой, с красивыми выступами и причудливым рисунком поверху. Часть стены растворилась, когда объявили посадку. Ожидающих было человек 20, и они все сидели в креслах с другой стороны зала. Через пару минут в зале возник Димка. Он торопливо подошел. «Эл, шептом сказал, на поле патруль. Они вертятся у твоего корабля и один у выхода. По-моему, здесь засада». «Ты где должен быть, Дмитрий? А ну марш отсюда!» — прошипела Эл. «Эл, я не уйду. Ты что, не слышишь меня?» «Так, спокойно. Топай к справочной. Узнай конфигурацию лайнера, на котором я лечу. И почему его заменили. Быстрее». «Зачем? Можно у девушки спросить?» Димка кивнул в сторону девушки, что говорила с Эл. «Ну, иди спроси у нее. И не нервничай ты так. Еще ничего не происходит». Димка посмотрел недоверчиво, пошел наводить справки. Ей хорошо, после Уэста ее не напугаешь патрулем. Интересно, она вооружена? Элла стала стоять, потом отошла от стены. Димка успел обернуться, когда четверо из патрульной службы безопасности порта быстрыми шагами вошли в зал. Двое двинулись к Эл. Димка рванулся с места наперерез. «Эл, беги!» — крикнул он. Он хотел отрезать второй паре путь к ней. Один из двоих впереди поднял руку с излучателем. «Бог ты мой!» – прошипел Димка и кинулся в другую сторону. Он бежал наперерез патрульному, успел заметить, как Эл сорвалась с места. Она набрала скорость и с разбегу перемахнула через прозрачную преграду. Димка налетел на патрульного раньше, чем тот выстрелил в Эл. Весь разряд в упор попал в него. «Парень, ты что, с жизнью решил остаться?» — услышал он единственную внятную фразу. Потом все закружилось и потонуло в прозрачной мути. «Врача». Эл с разбегу налетела на патрульного у выхода на площадку, сшибла его с ног. Он повалился в одну сторону, Эл откатилась в другую. Он не ждал столкновения, замешкался. Она быстро разоружила его. Эл успела встать на ноги и вновь побежала. До Геликса было 50 метров. Догонят. «Геликс, на меня!» — крикнула она. Корабль элегантно обогнул двоих патрульных и оказался рядом. Эл моргнуть не успела, как оказалось у него внутри. «Уходим, как договорились», — скомандовала Эл. «Твой друг попал под разряд», — сообщил Геликс. «Ты говорила, что он послушает тебя». «И на старуху бывает проруха. Теперь надежда на Алика». «А что значит первая фраза?» — спросил корабль. «Потом объясню». «Эл, они хотят тебя поймать». «Эл, они хотят гоняться за мной?» «Очень интересно. Может, мне не летать так быстро? Я никогда не спасался бегством. Мне же интересно». «Вот высадишь меня и развлекайся сколько хочешь», — заворчала Эл. «Только возвращайся вовремя и не попадись». «Догнать меня? Абсурд. Не с вашими возможностями», — заявил Геликс. «Можно я применю твой стиль пилотирования?» «Откуда тебе знать, как я летаю?» «Я изучал». «Опять?» «Извини, ты запретила мысли читать, но я смотрел хронику». «Зачем тебе это?» «Я изучаю. Странно, что ты до сих пор задаешь такие вопросы. Мы же так давно знакомы, старуха». «Что?» «Я понял. Ты назвала себя старухой. Ведь по местным меркам тебе больше 500 лет». «Геликс, ты можешь 5 минут помолчать. Мне надо подумать». «Мы прибыли. 3 секунды на высадку. А ну-ка, Маша, отсюда топай», — скопировал Геликс ее голос. «Вот болтун», — сказала Эл, сама же окунулась в суету полиса. «Надо следить за речью, а то он скоро на сленге начнет говорить. Подарок». Она была раздражена, зла на Димку. Ну, точно лисий хвост, как я его теперь буду спасать? «Еще одна беда на мою голову», — ворчала она про себя. Она старалась незаметно добраться до норы.